Девушка, будучи скульптор, сработала фигуру Аполлона. Профессор посмотрел так, сяк и говорит: «Неплохо, неплохо. Но почему, милочка, вы все-таки думаете, что Аполлон был евреем?» Я балдею. Да-да. Пизда.